Глава 27. Амир. «Эти гондоны снова нас обошли!» Залетает в кабинет Вадик, принося за собой раздражение. Откинувшись на спинку кресла, молча наблюдаю, как он бросает стопку документов мне на стол и начинает ходить по кабинету, словно заведенный. Черные крылья. Интересуюсь, закидывая ногу на ногу. Елисеев смачно матерится и смешно топает. После неудачных переговоров он всегда так себя ведет. Не умеет проигрывать, не умеет делать выводы. Совершать ошибки — это своего рода эволюционный скачок. Но чтобы его прочувствовать, надо иногда отключать гонор. А гонора у Вадима хоть отбавляй. «Откуда они узнали наши цены? Кто их предупредил, Амир?» Вцепившись в волосы, орёт мой помощник. «В коллективе крыса!» Оба смотрим на дверь, ведущую в офис, где, судя по камерной тишине, замерли все сотрудники. Это исключено. Дергаю мышкой, чтобы засечь время. Через 10 минут мне предстоит провести несколько собеседований. Штат пилотов пора пополнить, а такое важное дело я не могу кому-то доверить. Надо тоже нанять человека и заслать крыльям. Пусть поддавится, суки. Резко отъезжаю в кресле от стола и отворачиваюсь к окну. «Давай наймем Амира, а? Ну сколько можно позориться?» «Это исключено», — повторяю. «Да твою мать, Амир! Как ты не понимаешь, никто не работает честно, никто! Кроме тебя!» Никогда не платил шпионам, барыгам и сутенёрам. Кидаю на него предостерегающий взгляд. В крови злость копится. «И не собираюсь, ни цента. Со своим кавказским благородством скоро по миру пойдешь. Ты загоняешься». Оборачиваюсь, услышав шаги. Расул спокойно кивает, проходит вглубь кабинета и садится в кресло справа от меня. «Ладно», — соглашается Вадим, недовольно посматривая на нас. «Хозяин барин. Может, по пивку вечером? Как в старые добрые времена. Надерём друг другу зад в бильярдный. Я пас. И ты мне никогда не надирал зад». Усмехаюсь. Брат откровенно ржет. «Один раз было», — возражает Елисеев. «Я был не в Минозе». Отнекиваюсь. «Но было же». «Что с тобой вообще происходит? Не бухаешь, не поешь, крыльями не машешь. Это все из-за шлюхи? Серьезно, лишил себя всех радостей из-за этого? Я же говорил, что ничего особенного ты не сделал. Отодрал по пьяни, всякое бывает. Зубы на месте, пусть радуются. Верни ее Рубену, и дело с концом. Рената мне все телефоны оборвала, так назад хочет». Расул недовольно скалится. Эти зверские замашки с придырью по отношению к женщинам его раздражают. Меня за совершенный проступок он тоже не поддерживает. И я за это уважаю и ценю его еще больше. Ни заискиваний, ни поглаживаний моего раздутого эго. Если и есть в мире человек, на которого я бы хотел равняться, то это он, мой брат. Мой кровный родственник и лучший друг. «Пойду кофе выпью», — машет рукой Елисеев. «Мол, чё с вас, дагестанцев, взять?» «Татьяна, чёрный двойной, быстро!» — орёт на весь офис, покидая кабинет. Расул злится еще больше, будто сам приватизировал право общаться с моей помощницей в таком тоне. «Что с Эльдаром?» — спрашиваю, возвращаясь к столу и настраивая зум. «Пока там же, в рехабе. Состояние овоща. Ясно. Пусть полежит. Как там твоя Зина?» — спрашивает Расул, потирая запястье. «Отошла?» Неопределенно качаю головой. «Злата, она же Зинаида Козлова по паспорту, уроженка деревни Пьянкова, живущая в соседней от меня комнате, ведет себя в последние дни максимально странно. Корей глазищи горят, сидит в своем допотопном полуразбитом телефоне с таким видом, будто Америку открыла. Не ревет больше и облака не пересчитывает, уже плюс, хоть какой-то». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — напоминает брат. «Даже если это дама с низкой социальной ответственностью, как бы назвал ее отец». Встретившись взглядами, оба улыбаемся с пониманием дела. «Для нашего отца все девушки, хоть раз вышедшие в свет с непокрытой головой, с низкой социальной ответственностью. Страшно представить, если бы он когда-нибудь узнал, до чего докатился его старший сын. И средний тоже. Эти перекрестные гляделки с помощницей до добра явно не доведут. Собеседование проходит как надо. Отбираю несколько особо отличившихся кандидатур. Попутно расспрашиваю об опыте и интересуюсь успехами. Когда один из соискателей с азартом рассказывает о своей любви к небу, заслушиваюсь. Руки будто привычно нетерпеливо сжимают штурвал. Ощущения реальные. Пальцы закрывают предохранительную крышку на тумблере и один за одним подключают топливные насосы. Все шесть. В ушах завывающий рев мотора, перед глазами яркие сигнальные огни. Круче только секс. И то не всякий. Офис покидаю одним из первых. На улице еще не стемнело, но в душном воздухе чувствуется приближение вечера, и хочется расслабиться. «Выходи». Пишу, добравшись до парадного входа в Хилтон. Через 10 минут прозрачные двери одна за другой открываются, и миру является Зина Злата. Медленно, снизу вверх, изучаю блестящие босоножки, короткие черные шорты и наглухо застегнутую белую рубашку, перевязанную на узкой талии кожаным ремешком. Сверкнув голой задницей, она садится рядом и морщится, складывая руки на коленях. Сжимает телефон, будто я вот-вот его вырву с мясом. С опаской смотрит, отворачивается. Боится, но виду не подает. «Привет», — тихо произносит. Тут же, вспомнив, быстро пристегивается. Я слежу за ее руками, вспоминая расплывчатые синяки. На чувстве вины можно ехать долго, только если ничего с ним не делать. Я свое аккуратно разложил по полочкам и залил огнетушителем в виде аскезы. Лишил себя всего, что хоть немного вызывает интерес — полетов, алкоголя, секса. Стало чуть проще, но что-то черное и пугающее еще теплится в груди. «Привет», — отвечаю, срываясь с места, давлю в пол педаль. Злата вжимается в кресло и снова зыркает испуганно. «Куда мы едем?» — спрашивает тихо, озираясь по сторонам. «Поужинаем на пальме». «Хорошо». Равнодушно ведет плечами. Расслабляется немного. Пока пересекаем мост, снова пялится в телефон. А потом вскрикивает. То ли с ужасом, то ли с радостью. «Что?» Хмурюсь, задевая взглядом длиннющие и загорелые ноги. Снова поражаюсь. Красивая девка, видная. Угораздило же ее так вляпаться. Неужели мать с отцом с коровьим молоком ничего не вдолбили? «Я сумку продала, первый раз продала!» На эмоциях сует мне разбитый экран под нос. «Какую сумку?» «Ту, что покупала тогда еще. Смущается. Снова ладони прячет. «Кому?» Хмурюсь. «Подписчице своей. Просто так выставила. Думала, не получится, а получилось, представляешь?» «Тебе деньги нужны?» Сержусь. «Нет!» Она возмущенно подскакивает и сникает мигом. «Не так, блин, какие деньги?» Прикрывает блестящее от макияжа лицо и плачет. Натурально ревет, сидя рядом. Навзрыд. С надломом. Пиздец. Я отворачиваюсь, чувствуя, как все мои выстроенные полки с грохотом рушатся и снова превращаются в груду твердого вонючего хлама с табличкой «Виновен». Бью по рулю кулаком. Ругаюсь матом и с досадой потираю подбородок. Злата успокаивается, с редкими всхлипами затихает и смотрит в окно. «Прости», — громко произносит, когда я паркуюсь неподалеку от набережной. «Я опять все порчу». Молча наблюдаю, как она выбирается из машины, пересекает ровный газон с ухоженными пальмами и останавливается у белоснежных металлических перил. Смотрит вдаль, по-детски обняв себя за плечи. Прохожих немного. Самое начало вечера. Туристы разбрелись по ресторанам ради ужина, а местным, на Джумейре, делать нечего. Я гипнотизирую то кожаную оплетку руля, то снова перевожу взгляд на тонкую фигурку у залива. Длинные темные волосы смешиваются в танце с ветром, превращая их в взбивчивое облако. Смотрится эстетично. Одна старая карачаевская мудрость гласит: «Белый снег чист и красив, но люди его топчут». Так и девчонка эта. Красивая, но потоптанная. Мной. Руки сами собой в кулаки сжимаются. Зачем оставил? Почему не додавил, не отправил обратно? Часто задавая себе эти вопросы, я пришел к выводу, что дело нихера не в благородстве. Смешно, но понравилась тотальная покорность во взгляде. Алкогольная похоть все затмила. Как бы ни пытался возвыситься в своих же глазах, правда, всегда на поверхности. И она довольно нелицеприятная, неэстетичная. Зачем мужчина покупает 18-летнюю девственницу? Ради секса? Да ладно, нет. Все дело в природном желании над кем-то доминировать, а авторитарная власть еще никого не приводила к чему-то светлому и созидательному. Со временем в крови концентрируется адреналин и вседозволенность. Вседозволенность — зло. А потом бах — и утро. Яркий солнечный свет, синяки, запекшаяся кровь на тех же пухлых губах и ощущение, что ты, Ходжаев, говно последнее. А по-другому и быть не могло. К примеру, если взять обычную спортивную грушу и бить по ней кулаком раз за разом, то каждая новая попытка будет отличаться по мощности и силе. Человеку не подвластно совершать абсолютно одинаковые удары, даже если цель одна. Сначала бьешь, потом херачишь наотмашь, пока не остановишься. Взяв бутылку воды из мини-бара, жадно пью, а потом снова смотрю на набережную. Психотерапевт из меня никакой, но делать нечего. Выбираюсь из машины и иду туда, останавливаясь в полуметре. Засунув руки в карманы брюк, так же, как и Злата, пялюсь вперед, где с темнеющими волнами играют чайки, а чуть дальше — залив соприкасается с вечерним небосводом. «Почему в жизни все так происходит?» — спрашивает она, не поворачиваясь. Вопрос скорее риторический, а ей жизненно важно кому-то выговориться, поэтому просто пожимаю плечами. «Почему хочешь, чтобы все было по-другому, а получается вот так? Я ведь не хотела этого. Я просто хотела работать. Что плохого в том, что я хотела работать?» Смотрит на меня с вызовом в блестящих от слез глазах. «Смотря кем?» Замечаю. «Ну не проституткой же!» Она усмехается, потирая щеку. «Никто не мечтает стать проституткой!» «Может быть. Зачем тогда сюда приехала?» «А я сказала...» «Сказала, что это как работа моделью. Надо улыбаться, пить шампанское и красиво одеваться. Быть легкой и веселой. Будет весело», — говорила она. Мазнув взглядом по симпатичному профилю на фоне Дубая, интересуюсь. «И как? Весело?» «Очень». Она закатывает глаза и смеется. «Очень весело, Амир. Я пытаюсь погасить злость, рвущуюся наружу. Чтобы хоть как-то себе помочь, вспоминаю свои 18. Тогда одноклассник предложил устроиться на лето к местному бандиту в Дербенте. Ничего особенного, тачки ремонтировать и перегонять их в соседние регионы на продажу. Деньги хорошие предложили. Я заинтересовался, хотелось отсюда казать, что чего-то достою сам. Слава Всевышнему, тогда отец и спас. Тачки оказались в угоне, а нашего горе-работодателя потом надолго закрыли за хранение запрещенных веществ. На всю жизнь тот урок запомнил. Может, 18 лет и позволительно? Взять того же Эльдара. За полгода из обычного, может, только чуть впечатлительного пацана превратился в страшное человекоподобное чучело с трясущимися руками. Мать родную продаст, если понадобится. Деньги, деньги, деньги. Как ополоумевший все время выпрашивает. «Думала, заработаю на шмотке», — горько произносит Злата. «Разбогатею на блоге, сестру потом отдыхать вывезу». «Сколько ей?» «Зойке». Впервые за вечер широко улыбается. Ей 12 всего. «Вывезешь еще? «Думаешь?» — с надеждой спрашивает. Смотрит доверчиво, дрожит. «Если с Айкой своей больше общаться не будешь», — замечаю, отворачиваясь. «Не буду. Мы с ней в фитнес-центре познакомились». «Ну уж, если в фитнес-центре...» Впору и мне глаза закатывать, но держусь. Подружка ее, девица, ушлая и прошаренная, это за три версты видно. Она с Дальнего Востока приехала. Я тогда администратором работала, а Ая к нам заниматься ходила. Будешь смеяться, но ее слова про то, как все здесь происходит, вызывали доверие. И я много девочек потом нашла в соцсетях. Они все говорили, что можно и без этого всего. Морщится. В смысле, без секса можно здесь хорошо зарабатывать. Рассказывали про вечеринки на яхтах и красивых островах, пятизвездочные отели и дорогие подарки. Все выглядело очень правдоподобно. Сама себя слышит вообще? Бред. Меня не надо убеждать, Злата. Я знаю, как все происходит. Я не убеждаю. Сердится и награждает злобным взглядом. Мне просто непонятно, зачем так врать. Зависаю, потому что удивлен обвинительной интонацией в голосе. С того самого утра она вела себя больше отчужденно. «Почему люди врут?» Продолжает допытываться. «Сложно сказать. Думаю, часто не намеренно, потому что себя обманывают». Злату мой ответ, кажется, устраивает. Подбородок задирает и сжимает губы в тонкую линию. «А я ведь тоже саму себя обманывала». Соглашается спустя минуту. Сначала, что все получится, как и планировала. Легко и без секса, хотя уже видела девочек, которые принимали клиентов. А потом, что только... Она замолкает, неловко убирает волосы за плечо, пояс поправляет. «Что?» Разворачиваюсь, опираясь о перила. «Что только с тобой буду». С вызовом произносит Злата, вытягиваясь в струну. «Что ты будешь первым и последним клиентом. Ты тоже вызывал доверие, Амир». «Сейчас не вызываю». «Только когда трезвый. Отец наш часто пьет, а когда пьяный, может и приложить тем, что под руку попадется. Я его ненавижу. Всем сердцем ненавижу. Так мечтала поскорее уехать, так хотела. Блок училась вести. Это кажется только что легко. Там много надо уметь, не думай. На камеру кривляться». Усмехаюсь. «Не только». Мотает головой. «Тексты писать, оформлять все красиво. Видеомонтаж, планирование контента, много всего. Главное — улавливать тренды. В интернете все быстро меняется. Скорость запредельная». «Я в этом ничего не понимаю». «Зато ты самолетами управляешь. Это сложнее». «Да хрен знает». Ветер усиливается. Как и желание съесть как минимум два горячих. Оборачиваюсь, замечая прохожих. Злата тоже отвлекается. Придерживая волосы, робко спрашивает. «Можно мы не пойдем никуда? Я на кунг-фу-панду, похоже, не хочу». «Нормально все». Отвечаю, изучая припухшие глаза со смазанной тушью, и киваю в сторону машины. «Ладно, юный блогер, поехали домой».